чтобы встретить поезд, в котором ехала молодая женщина. Несколько минут остановки в ночи. Тургенев спешно поднялся в вагон. Его встретила улыбающаяся Савина. Он остался рядом с ней в купе до «Орла», смотрел на нее, вдыхал аромат ее духов, целовал руки. В «Орле» предстояло расстаться. В последнюю минуту на перроне он пожалел, что не поцеловал ее. Не посмел. В его возрасте смешно, конечно. Она помахала платком из окна. Тургенев сник. Как насмешку судьбы он осознал эту несбыточную любовь. Вернувшись в Спасское, он на следующее утро написал ей: «Милая Марья Гавриловна, полтора часа тому назад я вернулся сюда, и вот пишу вам. Ночь я провел в Орле, и хорошую, потому что постоянно был занят вами, и нехорошую, потому что глаз сомкнуть не мог. Если бы вы были здесь, мы бы теперь сидели с вами на террасе, любовались бы видом, я бы говорил о разных посторонних предметах, а сам бы мысленно в порыве благодарности постоянно целовал ваши ножки. Когда вчера вечером я вернулся из вокзала, а вы были у раскрытого окна, я стоял пред вами молча и произнес слово «отчаянное». Вы его применили к себе, а у меня в голове было совсем другое. Меня подмывала уж точно отчаянная мысль схватить вас и унести в вокзал. Но благоразумие, к сожалению, восторжествовало. А тут и звонок раздался, и «чао», как говорят итальянцы. Но представьте себе, что было бы в журналах. Отсюда вижу корреспонденцию, озаглавленную «Скандал в Орловском вокзале». Вчера здесь произошло необыкновенное происшествие. Писатель Т., а еще старик, провожавший известную артистку С., ехавшую исполнять блестящий ангажемент в Одессе, внезапно, в самый момент отъезда, как бы обуян неким бесом, выхватил госпожу Савину через окно из вагона, несмотря на отчаянное сопротивление артистки, и так далее. Каков гром и треск по всей России! А между тем это висело на волоске, как почти все в жизни. Письмо от 17-29 мая 1880 года. Два дня спустя в другом письме он признавался Савиной, что даже когда перечитывал черновик речи о Пушкине, в глубине души его звучала одна и та же нота. «Вдруг», — писал он ей, — «замечаю, что мои губы шепчут, какую ночь мы бы провели. А что было бы потом? А Господь ведает. Вы только напрасно укоряете себя, называя меня своим грехом. Увы, я им никогда не буду. А если мы увидимся через 2-3 года, то я уже буду совсем старый человек. Вы, вероятно, вступите в окончательную колею вашей жизни, и от прежнего не останется ничего. Вся ваша жизнь впереди, моя позади. И этот час, проведенный в вагоне, когда я чувствовал себя чуть не 20-летним юношей, был последней вспышкой лампады. Мне даже трудно объяснить самому себе, какое чувство вы мне внушили. Влюблен ли я в вас, не знаю. Прежде это у меня бывало иначе. Это непреодолимое стремление к слиянию, к обладанию и к отданию самого себя, где даже чувственность пропадает в каком-то тонком огне. Я, вероятно, вздор говорю, но я был бы несказанно счастлив, если бы. А теперь, когда я знаю, что этому не бывать, я не то что несчастлив, я даже особенной меланхолии не чувствую. Но мне глубоко жаль, что эта прелестная ночь так и потеряна навсегда, не коснувшись меня своим крылом. Жаль для меня, я смелюсь прибавить, и для вас, потому что уверен, что и вы не забыли того счастья, которое дали бы мне. Я бы всего этого не писал вам, если бы не чувствовал, что это письмо прощальное. И не то, чтобы наша переписка прекратилась. О, нет, я надеюсь, мы часто будем давать весть друг другу. Но дверь, раскрывшаяся было наполовину, эта дверь, за которой мерещилось что-то таинственно чудесное –